Глава 3. Первонаперво меня изолировали от общества. От общества, в котором я жил и рос с тех пор, как себя помню. На следующее же утро няня Дуня взяла меня за руку и увела к себе домой. Потому что именно ей, няне Дуне, было поручено отвезти меня в Москву, а перед этим подготовить должным образом к отъезду. Няня Дуня мне объяснила, что я должен пройти карантин. Так велел, дескать, профессор. Оказывается, этот представитель, Владимир Константинович Наместников, был еще профессором. И он, уезжая, потребовал, чтобы я прошел карантин. Хотя в нашем детском доме тогда никто не болел, и я сам не болел. Но кто мог перечить профессору? Няня Дуня взяла меня за руку, а под мышкой у нее был какой-то сверток, и повела меня к себе домой. Жила она на самом краю города, в избушке на куриных ножках. И там я провел целых 3 дня, изнывая от скуки, потому что сразу же затосковал по своим детдомовским приятелям, и вообще в детдоме было куда веселее, чем здесь. Моя скука была нарушена только однажды. Как-то на ночь глядя, в избушку к няне Дуне заявился гость, солдат в погонах, фуражке и огромных сапогах. Он, к тому же, мне показалось, был немного пьяный, от него сразу по всей комнате запахло, а в кармане его шаровар тоже что-то топырилось и побулькивало. Няня Дуня сначала очень испугалась, когда пришел этот солдат, и все старалась загородить его от моих глаз. Все пыталась вытолкать его за дверь. Но солдат не поддавался и громко выражал свое недовольство тем, что его так плохо встречают. Тогда няня Дуня сама рассердилась, шепотом заругалась на солдата, посулила ему, что вообще его больше ни в кои веки сюда не пустит. А когда и эта угроза не поколебала бравого солдата, няня Дуня показала на меня и произнесла магическое слово «карантин». Вот тут-то солдат сразу же унялся, отдал честь и, повернувшись кругом, вывалился за дверь. А на завтра мы с няней Дуней приехали на вокзал. Здесь меня ждала приятная неожиданность. Невзирая на карантин, меня пришли провожать. Пришла сама Вера Ивановна, заведующая нашим детским домом, а с нею была Тиунова Саша. Уж не знаю, почему Вера Ивановна привела именно Сашу Тиунову. Может быть, она вспомнила, как я упрашивал профессора Наместникова, чтобы эту девочку тоже взяли в хор мальчиков. Вера Ивановна достала из своей сумки большую коробку конфет, перевязанную лентой, и вручила эту коробку мне. А Тиунова Саша вынула из кармана платочек с вышивкой в уголке и каемкой. «Это тебе на память», — сказала она. «Это я сама вышивала». «До свидания, Женя», — сказала Вера Ивановна. «Веди себя хорошо и не забывай свой родной коллектив». Потом мы с няней Дуней залезли в вагон, помахали им из окошка, поезд тронулся, и Вера Ивановна, Саша Тиунова, вокзал, весь этот зеленый город Липецк, где я жил да был, все это поползло в бок и скрылось из глаз. Вообще-то я имел намерение всю ночь смотреть в окно, ведь я впервые с тех пор, как себя помнил, ехал в поезде, но был уже поздний вечер, за окошком стало совсем темно, только изредка проносились мимо фонари. Мне захотелось спать, и я заснул. А утром уже была Москва. Какая она была? Признаться, я и по сей день не могу избавиться от этого самого первого и ошеломляющего впечатления, которым меня одарила столица. Дело в том, что она оказалась под землей. Едва мы с няней Дуней вышли из поезда, нас подхватил крутой, голонящий людской поток и понес куда? У няни Дуни в руке была бумажка, на которой значился адрес того места, куда нам надлежало явиться, и она, няня Дуня, заслоняя меня своим широким телом от прущей толпы, от грузных чемоданов, норовящих содануть меня прямо по голове, все пыталась остановить кого-либо. Дяденька, тетенька, но никто и не отвечал, никто и не взглянул на эту бумажку, а только подталкивали нас, в общем, для всех направлений. И как выяснилось, вскоре это и было самым надежным и верным ответом. Лишь несколько минут я видел над собой клочок синего неба, а потом оно исчезло. Мы очутились в метро. Тут няня Дуня снова, она ведь тоже впервые приехала в Москву, попыталась сделать кое-какие уточнения по бумажке. Но ее лишь подталкивали к кассе, потом к перилам, а потом к диковинной лестнице, где ты стоишь, а она сама бежит под уклон. Уже внизу няня Дуня, вспотевшая и растерянная, обратилась к гражданину, который среди всей этой сутолоки спокойно сидел на лавке и читал газету. «Дяденька, нам надо на станцию, Краснопресненская. С какой стороны садиться, а?» «Краснопресненская?» — переспросил дяденька. «С этой стороны. Но как только мы двинулись в указанном направлении, он сказал нам вслед. А можно и с той. Одинаково. Кольцо». «Тьфу!» — отблагодарила его няня Дуня и поволокла меня к поезду. Потом мы долго мчались по темному подземелью. Я слегка испугался. Я не мог понять, как же в такой кромешной тьме машинист находит дорогу. Вдруг он свернет не туда, куда нужно. Вдруг заблудится в потьмах, заедет туда, откуда и выхода нет. Но через какие-то промежутки времени поезд сбавлял ход, и мы оказывались на ярко освещенной станции, вроде той же, где садились, но на другой. Там были другого вида стены, другого цвета украшения. Люди с чемоданами вываливались плотной гурьбой из дверей, а им на смену вваливалась другая гурьба с такими же точно чемоданами. И опять мчался поезд в темноте. И опять замедлял ход. И опять люди с чемоданами шли стенка на стенку. Уже впоследствии, когда я прожил в Москве немало лет, вдоволь покатался на метро, привык самостоятельно и безошибочно выбирать кратчайший путь в подземных лабиринтах. И, конечно же, как и все, оценил удобство и благо этого вида сообщения. Я все равно не мог избавиться от мысли, что сначала было метро, а потом уж на нем, как на подставке, как на мраморном фундаменте, построили ту Москву, что снаружи. И Кремль, и Большой театр, и Новодевичий монастырь, и памятник Пушкину, и планетарий, но вначале было метро. А няня Дуня зря волновалась, потому что все оказалось совершенно правильно. Была права толпа, затолкавшая нас в подземелье, был прав дяденька с газетой, заявивший, что все равно с какой стороны садиться. Это подтвердил трубный голос, раздавшийся в вагоне. «Станция Краснопресненская». Она-то нам и требовалась. Мы поднялись по эскалатору и очутились на шумном перекрестке улиц. Мчались автомобили, ползли троллейбусы, скрежетали трамваи, свистели милиционеры, сновали прохожие. «Значит, это и есть Москва?» Я оглянулся и ахнул. После станции метро вознеслась каменная гора. Она была отчаянно высока, и острые пики, стремящиеся в небо, еще больше подчеркивали эту высоту. И она, гора, была вместе с тем чудовищно громоздка, с предгорьями, перевалами, отрогами. И она, эта гора, была домом. Окошки, окошки, бесчисленное множество окошек. Наверное, в один такой дом можно было бы вселить целый Липецк. Я сравнил высоту этого дома горы с глубиной того подземелья, откуда мы только что выбрались. И у меня вдруг закружилась голова. Я ухватился за руку няни Дуни. «Ох, бедный ты мой!» — воскликнула няня Дуня. «Ведь еще и не кушал с утра, не завтракал, дитятка. С этой Москвой искаженной». По счастью, тут же рядом, близ метро, тетка с корзинкой торговала пирожками. Няня Дуня купила пирожков, горячих, маслянистых, золотистых. Они оказались так вкусны, что мы их разом проглотили и губы облизали. Прелесть, что за пирожки в Москве? Подкрепившись, мы уже без особого труда отыскали по записке то, что нам было нужно. Большая Грузинская улица, дом 4, дробь 6. За чугунной оградой росли густые тополя, и за ними едва проглядывал двухэтажный старинный дом. Придет черед, я еще расскажу подробнее об этом доме, где мне довелось провести 10 лет своей жизни. Но это после. покуда же выяснилось, что нам нужно вовсе не сюда, не в этот красивый дом. В этом доме дети только учились, а жили совсем в другом месте, на Красной Пресне. Мое долгожданное прибытие отметили в какой-то книге и велели топать на Пресню. Мы и потопали. Слава богу, что это оказалось неподалеку. Миновав двор обшарпанного здания, мы отыскали черный ход. Нам так и сказали, с черного хода. А он и впрямь был черным, темнотище, хоть глаз выколи. Поднялись на второй этаж, открыли дверь и очутились в коридоре, стены которого были окрашены тусклой масляной краской. Навстречу нам вышла пожилая женщина в синем халате. То ли уборщица, то ли нянечка. Равнодушно справилась. «Новенький?» «Да, новенький мы», — подтвердила няня Дуня. «Вот, привезла вам». «Ну-ну», — вздохнула старушка. «Звать-то как?» «Женя, он у нас хороший мальчик». «Женечка, послушный». «Они у нас тут все хорошие», — согласилась старушка. И зачем-то взяла в руки прислоненную к стене швабру. «Они у нас тут все послушные». «А можно?» — робко начала няня Дуня. «Мне бы взглянуть хоть одним глазком, где он жить будет? Где спать будет?» «Загляни, вон дверь». Мы с няней Дуней подошли к указанной двери, приоткрыли ее. «Мамочки!» — тихо изумилась няня Дуня. За дверью оказалась такая огромная комната, какой я еще не видел в своей жизни. Однако, несмотря на громадные свои размеры, эта комната казалась все же очень тесной, потому что она была сплошь из конца в конец уставлена железными койками. Их тут было, наверное, 100. Я уж признавался, что далее 100 в ту пору я еще не умел считать. И если было очень много, значит 100. Вот их и было тут 100 одинаковых, аккуратно заправленных коек. Но все они были сейчас пусты. И вся эта огромная комната была пуста. Впрочем, нет, в самом дальнем углу виднелись чья-то голова и чьи-то ноги. «Мамочки!» — повторила няня Дуня. «Да это же хуже нашего!» Но она тотчас припечатала ладонью собственный рот, и я так и не понял, что она хотела сказать. «Ну, милая, до свиданька, ися со своим парнем!» — распорядилась старушка. «Тут чужим нельзя долго. Какая же я ему чужая!» — возмутилась няня Дуня и заплакала. «Один ведь остается, дитятку. Один, кабы один, а то их тут целая рота. Как все разом заведутся, хоть сбежи. А чужим тут задерживаться не велено. Что ж, пришлось нам прощаться». И на прощание няня Дуня вынула из торбы, отдала мне ту большую коробку конфет, что принесла на вокзал Вера Ивановна. А еще тихонечко, секретно положила мне в карман пятирублевку, старую, конечно, какие они были тогда, когда они еще были 5 рублей, а не 50 копеек.